Нельзя закрывать глаза, Эд. Я получил революционера вместе с квартирой. Оставляя мне ключи, маленький Борис Кушер сказал: «Вот еще что. Тут иногда приходит ко мне переночевать революционер. Володька Гершуня. Держи, Эд, окно в большой комнате, незакрытым. Он проходит по крыше угольного склада. Ночью приходит, утром уходит. Он тебе мешать не будет». И Кушер ушел с большой сумкой. Он был добрый парень и чем мог помогал нам, людям искусства. Сам он работал инженером и жил у своей девушки. Квартира на первом этаже в углу здания школы, крошечная, она кишила мышами. Досталась Борьке от отца, директора школы. Школа, кажется, и сейчас стоит в Уланском переулке, но достроенная и перестроенная, а сам Уланский застроен офисными высотками. В квартире Кушера по очереди жили мы, поэты и художники. Революционер пришел уже под утро. Я услышал из микроскопической спальни скрип оконной рамы в соседней комнате. Осторожно, чтобы не разбудить подругу Анну, вылез из постели. «А? Что?» — вскрикнула Анна и опять уснула. И вышел к нему. Мне хотелось на него посмотреть. Шел 1968 год. Он был бородат, сидел босиком на тахте и выворачивал карманы своего плаща, доставал из них затертые бумаги. «Подпольная литература?» «Добрый вечер», — сказал я, и мы обменялись рукопожатием. «Я Эд. Подпольнее некуда». «Ты, Марченко, мои показания читал, Эд?» «Слышал, но не читал». Он соединил вместе несколько комков бумаги, разгладил их и дал мне стопку. «На, читай. Даю на сутки. Страшная книга». Бумага была, как тогда говорили, папиросная. Текст на ней, напечатанный на машинке, был едва различим. «Вы, говорят, перевертыши пишете?» — Борька говорил. «Да. В тюрьме пристрастился. Гимнастика для ума. Баловство». «За Чехословакией следишь? Хронику читаешь? Что за хроника?» «Хроника текущих событий. На, прочтешь. Спать пора. Рассвет скоро». Он сунул мне в руки еще стопку измятых бумаг. Убрал все предметы с тахты. Снял с нее плед, улегся. Накрылся пледом. Красно-черный плед был коротким. Босые ноги торчали, и борода с другой стороны. В следующую ночь он не пришел, появился в последующую. Марченко я прочитал и был дико зол на него за то, что он мне это подсунул. Я все время думал о том, что прочел. Книга таки оказалась страшной. На его вопрос, какое у меня впечатление, я сказал: «Жуть, мрак». У нас на Салтовском поселке многие сидели. Они такого не рассказывали. «Это что, все правда?» «Я только знаю, все правда. Встряска полезна. Чтоб знал, в какой стране живешь. Тебе лет 20?» «25. Еще не поздно. Точнее, самое время. А то вы все поэты в своем соку варитесь. Сквозь толпу времени вижу себя. Длинноволосого молодого человека, стоящего у притолоки двери. Чернобородый Володька сидит, всегда босиком, на тахте. На нем простая темная рубашка либо черный видавший виды пиджак. Мы дискутируем, я нападаю. Он спокойно отвечает и переделывает меня на свой лад. Меньше года я прожил в Уланском у Кушера. Вселился в конце лета 1968-го, выселился поздней весной 1969-го. Тогда моим всеподавляющим занятием, моей страстью, моей темой были стихи. А чернобородый революционер, влезая в мой мир через окно, смущал меня и испытывал и истязал другим миром. Я оборонялся и не хотел. Он сбавлял тон и, смеясь, рассказывал, как только что вместе с его другом Пашей Литвиновым они ушли от ГБ подворотнями. «Не знают, что там есть сквозной подъезд. Может, до сих пор стоят?» — хохотал он. Кушер сказал мне, что Володька — племянник знаменитого эсера-террориста Гершуня. Я видел, что Володька — достойный представитель своей семьи. Ему было тогда 38 лет, он уже успел к тому времени отсидеть лет 7. Тюремные годы опростили и огрубили его. Я был юноша, а он сильный, несломанный, жесткий, принципиальный мужик. У него были яркие, что называется, сверкающие глаза. В ту осень все спорили о Чехословакии. Я считал, что мы, советские, правильно вошли туда только что. «Эд, тебя гоняют с квартиры на квартиру, как зайца. Ты мне вчера рассказал, как вы сбежали с Анной из квартиры на открытом шоссе. Потому что к соседям пришли ГБшники и потребовали, чтобы соседи стучали на вас. Вынимали из мусорного ведра твою использованную копирку. Ты хочешь жить так всегда? Бегать? В чем ты виновен? Ни в чем. Прописки не должно быть. Люди должны жить свободно. А свобода наша начинается в Чехословакии. Если мы подавляем чешскую свободу, то наше освобождение не наступит никогда. Нельзя закрывать глаза. Из-за него я прочел все первые выпуски хроники текущих событий. Карманы Волочкина были всегда набиты хроникой. Разделы «В тюрьмах и лагерях», аресты, обыски, допросы окрашивали действительность в мрачные тона. Я противился этому, я даже бывал рад, если он вдруг не появляется несколько суток. За это время я успокаивался, писал стихи, пил вино и водку с поэтами, с магистами. Но если его долго не было, я чувствовал неполность жизни. Когда он появлялся, наконец, я сам спрашивал его. «Новой хроники нет, Володя?» Он довольный. Улыбался и извлекал из бесчисленных карманов комки папиросной бумаги. «Что, прикипел к информации?» Поздней весной 1969 года я выехал от Кушера. Пора было и честь знать. Без приютных приятелей у Кушера было не я один. Не знаю, достался ли Волочка по наследству новым жильцам Кушера. Помню только, что в октябре 1969 мы узнали, что Гершуни арестовали. Наказание он отбывал в специальной психиатрической больнице в городе Орле. Тогда у карательной машины КГБ стало модным лечить диссидентов в психушках. Волочка подвергся насильственному лечению, ему кололи аминозин и галоперидол. Когда он вышел из-за решетки в октябре 1974 года, меня уже не было в России. Я в это время уже жил в городе Вене. Знаю, что в следующий раз революционера арестовали в 1982 году. Сидел он в Казахстане где-то. Вышел в перестройку в декабре 1987 года, а умер в Москве в 1994 году. Когда меня арестовали в 2001, в апреле, я вошел в камеру номер 24 тюрьмы Лефортово и немедленно вспомнил о нем. Ровно 33 года понадобилось, чтобы я вдруг почувствовал глубокую связь с этим человеком, который искушал меня в моей юности нашим страшным и страстным русским миром. Нельзя закрывать глаза, Эд. Грабители. Накануне Нового года они пошли резать сумки. Кот, Эд и Гришка. Гришка был самым младшим из них, но самым высоким и самым наглым. Он беспрестанно курил папиросы, плевался, сморкался и был вечно простужен. Еще он был сутул, как складной ножик, и только что освободился из колонии для малолеток. Кот был парнем с технической жилкой, он пылко мечтал стать большим вором, но физически на роль большого вора не годился, был удручающе невысокого роста и несерьезно конопат. Свой физический недорост он компенсировал склонностью к придумыванию и изготовлению орудий воровского труда, всяких отмычек и открывалок. Эд был худощавый подросток романтического склада, он писал стихи. Отец его был на самом деле мусор, хотя и носил военную форму. Эд своего отца стеснялся, но кот и Гришка знали, что его отец мусор, и им было все равно, что отец Эда служит в конвойных войсках. Стоял мороз, и очень крепкий мороз, какой нередко бывает под Новый год в левобережной Украине, когда висит большая луна и воздух, как лед, царапает щеки. Снег скрипел под ногами, потому что был в состоянии превращения в лед. На срезание сумок они вышли с ножницами и палками, изготовленными котом. Правильно собранные палки и ножницы собирались в такую рогатку многометрового роста, могущую дотянуться вплоть до третьего этажа. Достаточно, чтобы подрезать сумки и авоськи с продуктами и напитками, вывешенными обывателями из форточек. Они совершали такие походы перед каждыми праздниками. Обыкновенно добыча была богатой – колбаса, сыр, рыба, водка и вино. Обыватель запасался на праздники лучшими из возможных продуктами, и чтобы продукты не протухали, вывешивал, идиот, свои продукты за окно. Так говорили тогда – возьми за окном. Но там, если сын-подросток просил есть, мать отвечала стандартным – ешь котлеты, возьми за окном. Сегодня им не везло. Они срезали только одну жидкую сумку, и в ней замерзшие до степени каменистости жалкие сардельки. Их даже резать оказалось невозможным, не то что жевать. Повозившись с сардельками, грязно ругаясь и отплевываясь, Гришка еще и шумно сморкался. Они поняли, почему им не везет. Мороз был такой сильный, что обыватели благоразумно убрали свои сумки и авоськи с продуктами из-за окна, правильно решив, что продукты вымерзнут. Они стояли у недостроенного никогда стадиона, в тени недостроенных никогда ворот, и ругались так плохо и так негативно, как только могут материться замерзшие подростки. Воспроизводить их ругательства нет нужды, поверьте, это были очень грязные ругательства. «Я понял, парни», — сказал вдруг Гришка. «Это парни» было его речевой характеристикой. Он привез парни из колонии. «Я понял, не только Мороз, не один Мороз». Настали новые времена. Козье племя купило себе холодильников. Они теперь хранят продукты в холодильниках. Но не все же, кот. Не все, но все большее количество, Гришка. Мать иху, Эд. Иху мать, Гришка. Дальше ходить нет смысла, Эд. Грабанем кого-нибудь, Гришка. Чем, Эд? Есть чем, кот. Я выкрасил пушку, высохла. Она все же деревянная, Гришка. Вес не тот. Ты ему в плечо, а он чувствует, что нужной тяжести нет. Несерьезно. А нужно давить сильно, кот. Сверху вниз. Клиент будет чувствовать давление и примет его за тяжесть железа. Ты бы лучше усилил его железом, Эд. А я усилил, кот. Гильку распилил и вмонтировал в ствол и рукоять. Дай, Гришка. Выйдя из темноты под воротами, подростки рассматривают муляж пистолета ТТ, сделанный котом из пистолета отца Эда, мусора. Одеты они жалко. Эд и Гришка в затрепанные пальтишки, кот в черной фуфайке. На буйных головах подростков старенькие потертые шапки. Эд донашивает отцовские брюки с невыпоротым багровым кантом войск МГБ. У Гришки залатанные поверху ботинки, что свидетельствует о совсем уж бедности. У него только мать. Да и то глухонемая, работает уборщицей. Гришке 13 лет, коту и Эду по 15. Но Гришка по развитию выше их. Он много читает и побывал вот в колонии для малолеток. Одевались после войны, впрочем, все плохо, потому тогда сплошь и рядом раздевали зазевавшихся поздних прохожих. Одежда стоила дорого. Пальто носили десятками лет. Война ведь только что кончилась. Все ходили по улицам бедными, как персонажи Диккенса или Достоевского. Со стороны три оборвыша стоят в тени недостроенных ворот стадиона. Снег бело-синий, вдалеке единственный высокий фонарь с желтой лампой, но есть луна. «Луна, мать ее, Гришка. Пушку возьму я. Я выше вас, и я психованный, у меня и справка есть, и ругаюсь я страшнее». Последний аргумент, самый веский. Уличное ограбление непременным элементом включает в себя важнейший первый этап. Следует напугать клиента, ошеломить его, сразу же подавить. Гришка и до колонии ругался по-страшному, а из колонии уже такие ругательства привез, что здоровым мясникам на конном рынке не по себе делается. Гришка знает очень грязные, самые грязные ругательства. У женщин ноги трясутся от ужаса. «Ладно, давай ты, кот». Кот все-таки главный в банде, молчаливый крепыш, майорский сын все-таки уважаем ими, и Эдом, и Гришкой. И Вовкой-боксером, и Гариком-морфинистом. У Гарика мать — медсестра, и он пристрастился к морфию. Сегодня не все в сборе. Палки оставим тут, кот. Григорий, отдай Эду свой нож. Я бы с ножом остался, Гришка. Пушка-то не гав-гав. Против кого ты будешь с ножом? Клиенты же жидкие, кот. Переругиваясь, они огибают достроенный кирпичный забор недостроенного стадиона. Вдоль забора обыкновенно идут от трамвайного круга с последней остановки трамвая редкие в такое время прохожие. Здесь есть еще один вход на стадион, но уже не парадные недостроенные ворота, а просто проем в заборе, но никакой калитки. Ледяной ветер задувает и отдувает туда-сюда. Здесь и станем, кот. По глотку хотите? Что же ты молчал-то, Гришка? Я совсем околел. НЗ, кот. Водка согревает, и луна уходит в тучи. Тучи ее проглатывают. Но вот прохожих нет. Правда и то, что трамваи ходят с большими промежутками, часто запаздывают, и в это время прохожих немного. Им бы по домам, и, возможно, каждый по отдельности ушел бы и улегся. На чем они спят на родительской жилплощади? Обычно на диванах. Занавеска отделяет родительскую кровать, за еще одной занавеской бабка и малолетняя сестра-брат. Но их трое, и они стесняются друг перед другом. Водка согрела, но ледяной сквозняк со стадиона пробирает до костей. Идут, кот. Но двое, мужик и баба. Двоих не потянем, кот. Баба орать будет. Ждем. А может, сделаем их, Гришка? Я говорю, не потянем, кот. Ты забыл, что две бабы нам устроили летом? У моста. Нет. Летом у моста они, правда, в большем составе, попытались ограбить двух хорошо одетых женщин с яркими украшениями в ушах и на запястьях. Но женщины подняли животный крик. Им пришлось самим спасаться бегством. Всей банде. Потом они стыдились друг друга до самой осени. Каждый думал, ну какие же мы молодые бандиты, если две орущие армянки нас распугали. Нужно было армянкам врезать тогда, Гришка. Ты тоже об этом думаешь? Эд. Переоцениваю, извлекаю урок, Гришка. Идет какой-то щуплый, шапка на нем дорогая, пыжик. Его-то нам и надо. В крайнем случае шапку возьмем. Щуплый в пыжике идет к ним долго, то ли на самом деле не торопится, то ли напряженным нервам подростков кажется, что он приближается медленно. Обычно в это время прохожие спешат миновать недостроенный стадион, ограбления тут не раз случались, а этот не спешит. Они грамотно дают ему миновать проем в заборе и набрасываются на него сзади. «Стой, сука! Мать-мать-перемать! Убью, мать, твою мать!» Гришка. Гришка изо всех сил жмет муляжом черного ТТ в плечо щуплого. Кот и Эд схватили щуплого за руки, расстегивают ему пальто. «Пошевелишься? Убью! Мать-мать-перемать твою! Гада-мать! Перхоть ты поганая!» — рычит Гришка. Эд проникает в многочисленные карманы пиджака и пальто щуплого. Несколько рублей, паспорт почему-то с собой. «Ребята, вы чего? Я получки еще не получал. Пустой я. Шапку возьмите, а я домой. Меня семья ждет. Ребята, а?» — щуплый. «Проверьте брючные у него тоже, Гришка. Паспорт у него зачем-то, Эд. Посмотри прописку, Гришка. Ребята, возьмите шапку, она новая. За нее нормально дадут, щуплый. Он тут рядом живет. Материалистическая, 23, квартира 3, Эд. Рядом совсем. Третий дом отсюда, щуплый. Мы идем к тебе в гости, Гришка. Ты что, псих? Кот Гришки. Берем шапку и уходим. Согреемся у него и уйдем, Гришка. Я околел, кости даже болят. Пошли ко мне, мальчики, неожиданно соглашается щуплый. У меня и водка есть, и закуска. С дочерью познакомлю. Она вашего возраста. О, у него и товар есть дома, Гришка. На языке того времени товар был синонимом современного тёлка. Чаще употреблялся во множественном числе. Товары. Пошли, кот. Паспорт твой пока у нас будет. Будем уходить? Вернем. Гришка снимает муляж с плеча щуплого, просовывает руку под хлястик его пальто, и так они идут, как обнявшиеся пьяные. Эд и кот сзади. На кой мы туда идем, мать-перемать? Кот. Григорий псих ненормальный. Зайдем, выпьем и уйдем. Эд примирительно. Очень уж холодно. Не нравится мне эта идея. Лучше б не заходить, кот. Кот оказывается очень прав. Квартира номер 3 на первом этаже. Щуплый звонит несколько раз. И как-то по-особому звонит. Кот смотрит на Эда, Эд на кота. Нарастает тревога. Сейчас откроет. Щуплый. Он улыбается. Дверь распахивается. На пороге здоровый мужик средних лет. На мужике москвичка. Такой буклированный полушубок на вате. Модный в те годы у провинциалов. Москвичка распахнута, грудь у мужика голая, а за поясом мужика топор. «Вот, привел Сопляков, ограбить хотели». «Проходите, грабители, сейчас мы вам бошки отрубим», — мужик в москвичке. В то время, как он произносит эту страшную фразу, мужик уже втягивает в квартиру Гришку. Из-за спины мужика выскакивают не один и не два, а может пять мужиков, втаскивают троих подростков в квартиру. Девочка-подросток там действительно есть, неизвестно, дочь щуплого или нет. Девочка улыбается и включает радиоприемник с зеленым глазком на всю мощность. Шаляпин. Милее родного брата блоха ему была. Бла-ха-ха-ха-ха-ха. На подростков падают удары. Бьют, бьют, бьют. Но не режут и не убивают. Кровь, сопли, распухшие сбитые носы и месиво из губ. Хватит. Коза. Убавь Шаляпина, тот, что в москвичке. Шаляпин уже поет. А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала. «Вставайте, сопляки!» Тот, что в москвичке. «Получили урок? И будет!» «Злой! Налей пацанам по сотке! И закусить поставь!» «Грабители? Мать-перемать, мать-мать! Птенцы вы!» Тот, что в москвичке, снимает москвичку. Топор кладет на стол. Разглядывает муляж ТТ. «А что, неплохо сделан!» Тот, что в москвичке. «Веса только не хватает. Такие вещи нужно лить из свинца. Злой, налей и мне. Я с сопляками выпью». Через час их выпроваживают на улицу. Теперь им не холодно, но больно. Они пьяные. Они отходят подальше от злополучного дома и в недостроенном стадионе оттирают окровавленные физиономии снегом. «Вы поняли? Мы попали на воровскую малину, кот». «Хорошо не на мусорскую, Гришка». «А ты молчи, Григорий, мать-перемать-мать, из-за тебя все и случилось, кот». «Кто ж мог знать, Гришка? Голову надо иметь на плечах, а не кастрюлю, кот». «Отчего же вы за мной пошли, Гришка?» «Слабость проявили», — это задумчиво. «Сколько они нам дали?» «Сейчас скажу, посчитаю». Кот считает бумажки. 40 рублей». «О, совсем неплохо, Гришка». «Ну да. Мне кажется, зуб выбили эти урки, кот». «По домам или продолжим, джентльмены?» Гришка. «Не. Будет. Хватит на свою жопу приключений искать». Кот делит деньги на всех плюс одна доля на общак, как у взрослых. Со стороны глядя, три оборвыша, персонажи лондонских романов Диккенса с жалостным сюжетом. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Жмут друг другу руки и расходятся, сплевывая кровь. Эд бредет один, мимо гаражей, мимо профтехучилища, намеренно замедляя шаги. Он не хочет появляться с окровавленной физиономией на глаза родителям. Хочет дождаться, когда они лягут спать. Тогда он умоется на кухне коммуналки и прокрадется в комнату, где ляжет спать, не включая света. Проходя мимо единственной в поселке пятиэтажки, он сворачивает во двор. Там обычно сидят ночь за полночь доминошники, стуча о ветхий стол. Гоняют мяч подростки. Но в такой лютый холод там... «Конечно же, никого нет», — уверен Эд. Он заходит во двор, чтобы убить время, и во дворе воистину никого нет. Пусто. От мусорного бака с пустым ведром все же идет живая душа. Небольшая фигурка. Людка, рыжая девочка, училась с Эдом в одной школе, но перевелась в 123-ю. «Эд, ты чего тут, Людка?» «Да вот тебя ищу, Эд». «А что у тебя с лицом, Людка?» «Ничего, Эд. Мужики побили, взрослые. Вот гуляю. Не хочу с такой рожей родителям показываться». «Идем ко мне, умоешься, Людка». «У нас никто не спит, гуляют». Вскоре он уже сидит на большой кухне Людкиной семьи. Пьют чай. Людкина мать жалобно промокает его разбитое лицо. Охает и ахает при этом. Сообщает, что нос сломан. Она доктор, поэтому у них отдельная квартира. «А мы холодильник купили как раз в самые холода». «Не угадали», — говорит Людкина мать. «Действительно, в углу на табурете холодильник. Сейчас все покупают. Эд». Мусор. Когда живешь долго, то воспоминаний скапливается так много, что они переполняют пузырь памяти и прорываются оттуда сами по себе, при благоприятных обстоятельствах. Холодно сегодня. Сел к батарее спиной. Налил себе бокал дешевого краснодарского красного вина. Спина разогрелась. И вдруг... обнаруживаю себя 15-летним. Это 1958 год. Сижу на коммунальной кухне в квартире по улице Поперечной в Харькове. В руке стакан красного алжирского вина. Справа от меня мне видны хромовые сапоги и синие галифе с кантом, продолжающиеся вверх объемистым брюхом под толстой исподней рубахой. Подтяжки поверх, а выше, если задрать голову, старая лукавая морда майора милиции Шипотько. Мы с ним увели 5 бутылок алжирского с прошедшего вчера буйного празднования дня рождения еще одного соседа, слесаря Коли Макакенко. И вот наслаждаемся. Старый хитрый мусор и я, подросток-хулиган. Мать моя ушла в гости, отец на дежурстве в дивизии. Коля и Лида Макакенко уползли на завод. Никто не мешает бухать. Майор Шипотько — это кое-кто. Сейчас он начальник вытрезвителя. Сразу после войны был комендантом железнодорожной станции на границе с Германией. Нрав у него веселый и загульный. Женщин у майора пребывало немерено. До сих пор ходит, На них он, видимо, все наворованное на этой станции и спустил. Он рассказывает с удовольствием, как потрошил со своей командой и маршальские вагоны, и солдатские вещмешки. Конфисковывал рояли и шмайсеры, и гранаты, и пистолеты, и даже пулеметы и картины великих живописцев. У него были особые полномочия, и даже большие чины предпочитали с ним дружить. Теперь он дружит со мной, делится со мной добычей из вытрезвителя, всякими ножичками, брелками, цепочками и часами, снятыми с пьяниц. Протрезвев, пьяницы обычно спрашивают, где их деньги, где их часы, где ножички. На что майор невозмутимо отвечает: «Мы тебя, друг, пустым подобрали». Помимо того, что майор делится с мной добычей, он дает мне вволю общаться с его оружием. У него несколько трофейных пистолетов. Вальтеры, браунинги. Первый раз он дал мне в руки вальтер, когда мне было 11 лет. Правда, вынул обойму с патронами, и я бегал, щелкая вальтером в кошек и старух, к черной зависти соседских пацанов. Когда мой отец узнал о вооруженном сыне, то вызвал майора на серьезный мужской разговор. Майор, будучи старше моего отца лет на 20 и много выше, потом смеялся только, но выносить свое оружие из нашей квартиры мне все же запретил. Ему тогда было лет 55, старый, прокуренный, циничный, прожженный. Это он вбросил мне в словарь слово «девка». Он называл так всех молодых женщин. Стал называть девками женщин и я. У него я слушал на патефоне трофейные пластинки из Германии. Большинство были эмигрантские. Лещенко там сладкий. Но были и немецкие. Лили Марлен была. Два дружка, чем-то я ему нравился, этому животастому. Ну, детей-то у него не было. Он мне много всего рассказывал о своих проделках. Он был, если судить его по стандартам обывателя, весь изготовлен из пороков и недостатков. Самым мелким изъяном были его вонючие папиросы Казбек, а еще одним он слишком долго засиживался в туалете, покуривая свой Казбек, и мы, соседи, вынуждены были стучать ему в дверь. «Майор, выходи!» Весь из пороков. Вор, взяточник. Без сомнения и преступник. Мусор. Он умудрялся быть обаятельным куском человека или обаятельным мелким дьяволом. Он просто и доходчиво рассказал мне о девках все, что мне нужно было знать. Когда я в последующей жизни помнил его циничные заветы, у меня не бывало проблем с девками. А вот когда я размокал, сентиментальничал и воображал ту или иную особь женского пола прекрасной дамой, проблемы возникали. Майор рассказал мне исчерпывающий о женском белье. Объяснил, какое белье должна иметь шлюха. Что такое отодрать по-офицерски? Он сам, как сейчас говорят, торчал на женских поясах для поддержки чулок. Ну, знаете, были такие допотопные, с резинками. И в женских трусах он был специалистом. И в музыке, которую следует поставить в патефон в интимный момент. Плюс нескончаемым потоком из него лились воспоминания о его приключениях в Германии. В сравнении с майором мой отец, несмотря на то, что играл на гитаре и пел романсы, смотрелся как пуританин, сухарь. Ни он, ни моя мать со мной ни о каких девках не разговаривали и вино со мной не пили. На каждом человеке за жизнь налипает что-то от других людей. От майора на меня многое налипло. И его патефон с хриплой Лили Марлен, два его огромных ковра из Туркмении, и сабли в золотых ножнах, и вальтер, конечно, стальной зверек. И тугая мыльная пена на его щеках по утрам, когда брился, его кашель, и глянцевые военные сапоги. «Мусор» — называли милиционеров на Салтовке, в нашем рабочем поселке. «Как там твой сосед Мусор?» — спрашивали в школе одноклассники. «А что ему сделается? Живет? Веселый?» — отвечал я. «Фотографии вчера показывал. Из Германии. Ну и как? Интересно? Люди лучше нашего одеты. Хоть и война была. Девки в шляпах таких». В тот день мы с ним налокались алжирского. Мать вернулась и решила, что я пьян, и устроила майору скандал. Обнаружилось, что майор тоже пьян. Он сказал, что мы пили врозь. Я сказал, что я только пришел и что выпил на танцах в стахановском клубе. Ребята угостили. Оба мы пьяно улыбались, а мать растерялась. Каждый раз, когда мне доводится оказаться у жаркого радиатора со стаканом красного вина, я вспоминаю майора. И несет мне в лицо и в душу горячий воздух других жизней, часть из которых я, впрочем, умудрился прожить. Что с ним сталось? Где-то году в 60-м он неожиданно женился на красивой, высокой, полной женщине. Но как королева упитанная она была. Женился и привел ее жить в свою 20-метровую комнату. Ладно бы одну, но с нею переехал ее сын, Володька, младше меня на несколько лет, высокий толстяк. Квартира, конечно же, не обрадовалась. Майор, заимев семью, стал реже уделять мне время. Только мы, бывало, с ним усядемся, он с фляжкой коньяка, на обычные наши места на кухне. Я у батареи, он в углу на табурете. Тут же притаскивался Володька и садился рядом. Но в присутствии пасынка майор был сдержаннее, но коньяком меня угощал, бросая Володьке. «Ты еще не дорос». Потом они переехали. «Ну, конечно же. Он давно уже на том свете. Мусор. Мой друг. Не мог же он жить 100 лет, а?»